кошмаров на каждую ночь. Нам не выжить, и хорошо. Мы пошли, да и вам пора прочь. Серое синее небо, равновесие минус два. Прямая следственная канва. Остатки налево завета. Привет, братьям, в этом быть может последний летом. Кого нет, кому вечный огонь, его свет возьмет всех, невзирая на разницу лет. Кривая пути, отпусти, ненавидишь, лучше прости, чем стреляй. Каждый день себя самого лучшего надевай. Развивай вместе с солнцем, его тоже всего ничего до конца. История так и скажет потом, вот и нет его хитреца. Засчитал свои облака, стал святым, но по-прежнему не прочь включить дурака. Край телевизора, истина, быть немыслимым. Верным друзьям и на отдыхе праздно неистово. Братья, луна, война, огонь, воздух, вода, ерунда. Последние зубы готов отдать за твое вечное, да. Свет в глазах, голос в наших сердцах. Лови волну, брат, когда ты будешь смерти не рад. Потому что в ней нет ничего, кроме остановки движения крови. Потому что там нет ничего, там снова по кругу, в другую вселенную. А может и в эту, опять передавать всем приветы. И ждать, когда выстрелит в голову это. А может быть, это и вправду наше последнее лето. Nous sommes à Miyako, dans le nord-est du pays. Dans un vacarme assourdissant, la vague géante déferle alors que certains automobilistes sont encore au volant de leur véhicule. Deux jours après la catastrophe, les télévisions locales reçoivent des vidéos amateurs de Japonais paniqués, comme ici à Sendai, près de l'épicentre du séisme. Elle rentre dans la ville. La stupeur de ce caméraman amateur. Les premières grosses vagues déferlent sur la côte est. 1, 2, puis rapidement 4 mètres, comme ici à Kensenuma. Dans cet autre village, même scène de dévastation. Les maisons sont emportées sous les yeux des habitants, totalement médusés. Eux ont eu de la chance, ils se sont mis à l'abri sur les hauteurs. 16h20, le tsunami annoncé 1h30 plus tôt fonce sur les terres une vague géante de 10 mètres de haut. À quelques kilomètres de là, cette ville de 40 000 habitants est engloutie en quelques minutes. Minami Sanriku, ce car lutte presque à contre-courant sur une portion de route encore épargnée. Ce petit port inondé, c'est aujourd'hui la ville aux 10 000 disparus. Plus de la moitié des habitants sont introuvables. Par haut-parleur, les autorités font ce qu'elles peuvent pour alerter les habitants. Ici la mairie de Kesenuma. Alerte maximale au tsunami. Une ville entière comme un décor de carton-pâte face à la force des flots.